Глава 19. Бисквитное тесто. В миамских сказках описываются бесчисленные способы, как победить дракона. Но что делать, если этот дракон — тень, худшая из возможных воплощений дракона, и к тому же принял человеческое обличье? Как его победить? Даже сам волчье сердце вряд ли смог повергнуть его в те времена, когда был самым грозным воином в Просонии, а уж теперь... И говорить нечего. Теперь он боится чужих соплей и пытается смыть с ладоней даже мысли о крови. Кто он, этот дракон-тень? Эльса видела его лишь дважды. Сначала возле похоронного бюро, потом из окна автобуса в тот день по дороге в школу. Он снился ей и приходил за ней к ним в подъезд. В Миамосе не бывает случайностей. В сказках все не случайно. В сказках... Все случается так, как задумано. Так вот, что бабушка имела в виду, когда говорила защитить замок, защитить своих друзей. Эльсе так хотелось бы, чтобы бабушка оставила ей в подмогу свою армию. Она дождалась вечера, чтобы спуститься в подвал и в темноте вместе с Ворсом незаметно прокрасться под окнами Брит-Мари. Джордж ушел на пробежку, а мама до сих пор заканчивала последние приготовления к завтрашнему дню. После встречи с аудитором она долго говорила по телефону с женщиной-китом из похоронного бюро, потом с флористом, пастором, с персоналом больницы и снова с пастором. Эльса тем временем сидела в своей комнате и читала «Человека-паука», стараясь не думать о том, что ждет их завтра. Получалось не очень. С собой у Эльсы было печенье для Ворса, которое испекла Мот. Печенье было съедено моментально, и она выхватила банку со скоростью света. Еще немного, и на ногтях останется маникюр от клыков. Что поделаешь, иначе язык полотенца будет слизывать крошки, а, по словам бабушки, слюну Ворса с посуды оттереть практически невозможно. Банку-то надо будет вернуть, Мот. Разумеется, не сразу, а через несколько дней, чтобы выглядело правдоподобно. Ведь существа из реального мира не в состоянии осилить такую гору печенья в один присест. С точки зрения обычного человека, банка была огромной. Но Ворс есть Ворс. Ему и этого мало. Он сунул нос в Эльсин ранец и вращал им внутри наподобие бетономешалки. Кажется, он не мог поверить, что глупая Эльса принесла лишь жалкую банку печенья, только и всего. «Я раздобуду еще. А пока ешь батончики», — сказала она. Ворс взглянул на нее так, будто она только что обозвала его толстяком. «Хватит на меня так смотреть. Они со вкусом шоколада», — сказала Эльса, протягивая пакет. Кажется, для Ворса это не аргумент, но он все же съел 7 штук. Эльса достала термос. «Это бисквитное тесто. Конечно, не настоящее, ведь я не знаю, как его готовить. Просто нашла в шкафу на кухне пакет с порошком. Там было написано: готовая смесь для бисквита. Добавила воды, получилась какая-то жижа», — оправдывалась Эльса. Ворс скептически посмотрел на термос, но тем не менее съел его содержимое. На всякий случай. Да чего все-таки у Ворсов длинные языки? Наверное, это их главная суперспособность. «Сюда приходил один человек. Он искал меня», — прошептала Эльса ему на ухо. Она старалась, чтобы голос не дрожал. «По-моему, он из войска теней. Надо быть начеку». Ворс ткнулся носом ей в шею. Эльса обняла его и почувствовала, как под шерстью перекатываются твердые мускулы. Ворс делал вид, будто все это несерьезно. Но Эльса знала, чего ему это стоит. Он готовился к бою. Но как его можно не любить? «Не знаю, откуда он взялся. Бабушка никогда не рассказывала о драконах такой породы», — шептала Эльса. Ворс снова ткнулся ей в шею, потом посмотрел на нее огромными глазами, которые излучали сочувствие. Кажется, он хотел столько ей рассказать. Но почему волчье сердце сейчас не с ними? Эльса звонила в звонок, но никто не открыл. Она не стала кричать, потому что боялась, что Брит-Мари услышит и почует неладное. Но на всякий случай как следует высморкалась, приоткрыв почтовую щель. И шумно засопела, как будто вот-вот чихнет самым сопливым чихом, который все кругом забрызгает слюной. Но изнутри никто не откликнулся. «Волчье сердце исчез», — шепнула она Ворсу. Ворс потерся носом об Эльсину шею. Эльса старалась мужественно смотреть в лицо опасности. Пока они шли по подвалу, у нее получалось довольно неплохо. На лестнице она продолжала держаться, но возле двери в подъезд почувствовала запах табачного дыма. Тех самых сигарет, которые любила курить бабушка, и страх из ночного кошмара парализовал ее. Каждый ботинок стал весить 1000 тонн. В голове застучало так, будто что-то оторвалось и болталось на волоске. Странно, что один и тот же запах может вызвать такие разные ощущения, в зависимости от того, через какие ворота его сигнал проходит по мозгу. «Это все не по правде. Дурочка бестолковая, зачем ты это придумала? Драконов не существует!» — внушала себе Эльса, но это не помогало. Ворс терпеливо ждал рядом, но ботинки не двигались с места. В окно было видно, как мимо пролетает газета. Из тех, что бросают в почтовый ящик, даже если на нем висит табличка «Не кладите рекламу, спасибо». Эльса вспомнила о бабушке. Ботинки весили 1000 тонн, проклятая газета воплощала все то, за что Эльса так злилась на бабушку, ведь это она втравила ее в эту историю, отправила ее в эту сказку. И в этом вся бабушка. Взять хотя бы ту историю с бесплатной газетой. Бабушка позвонила в редакцию газетенки и отчитала их за то, что они бросают макулатуру к ней в ящик, несмотря на табличку, где черным по белому сказано «Не кладите рекламу, спасибо». Эльса много размышляла о том, почему на табличке написано «спасибо». Мама всегда говорила, что если не можешь сказать «спасибо» от всего сердца, лучше вообще промолчать. Но похоже, что бабушка хотела сердечно поблагодарить тех, кто разносит рекламные газеты. Но в редакции бабушке сказали, что их газета не рекламная, а информационная, и ее можно класть в почтовые ящики, невзирая на то, благодарят их за это или нет. Тогда бабушка потребовала, чтобы ей назвали имя владельца газеты и подозвали его к телефону. В ответ на это ей объяснили, что владельцев газет по таким пустякам отвлекать незачем, у них на это времени нет. Не стоило им этого говорить. Потому что бабушка не из тех, кто считает свои претензии пустяками. К тому же, в отличие от мужчины, который был владельцем предприятия, выпускавшего газету, у бабушки была масса свободного времени. «Никогда не затевай ссору с тем, у кого больше свободного времени, чем у тебя», — любила повторять бабушка. Эльса понимала это так. «Никогда не затевай ссору с тем, кто слишком бодр для своего возраста». В один из последующих дней бабушка, как обычно, забрала Эльсу из школы, и они с желтой сумкой из Икеа в руках отправились в рейд по району. Они звонили во все двери, и многие, конечно, были очень удивлены, особенно при виде желтой сумки, которую из Икеа выносить нельзя. Но в ответ на все вопросы бабушка отвечала, что они из экологической организации, которая собирает бумагу для переработки. И никто не осмеливался ей слово поперек сказать. «Понимаешь, люди боятся экологических организаций как чумы. Они насмотрелись всяких фильмов и думают, что мы ворвемся к ним в квартиру и будем проверять, сортируют ли они мусор», — объясняла бабушка, когда они грузили битком набитые сумки в Рено. Эльса так и не поняла, какие фильмы имела в виду бабушка. К тому же она знала, что та ненавидит экологические организации и называет их пандофашистами. А желтые сумки выносить из Икеа нельзя. Но бабушка только пожимала плечами. «Я их не украла, просто пока не успела вернуть обратно», — говорила она, протягивая Эльсе черный фломастер. Тогда Эльса сказала, что потребует за работу минимум 4 мороженых Баскин-Робинс, шоколадных с орехами. Бабушка ответила: «Одно». Эльса сказала: «3». Бабушка ответила: «2». Тогда Эльса пригрозила, что все расскажет маме, а бабушка закричала, что переговоров с террористами не ведет. Эльса посоветовала забить в Википедии слово «террорист» и убедиться, что бабушка подойдет под определение по всем параметрам, а Эльса — ни разу. «Цель террористов — создать хаос, а мама говорит, что именно этим ты занимаешься целыми днями», — сказала она. И тогда бабушка согласилась на 4 мороженых при условии, что Эльса выполнит свою работу и будет молчать. Эльса так и сделала. А ночью она сидела в Рено на другом конце города для подстраховки, пока бабушка бегала туда-сюда с желтыми икейскими сумками. На следующее утро человек, который владел предприятием, выпускавшим газету, проснулся от звонков в дверь. Это были разгневанные соседи, обнаружившие, что весь лифт забит его газетами. Ими были переполнены все почтовые ящики. Большая стеклянная дверь на входе была обклеена газетами сверху донизу, а еще они лежали щедрыми стопками возле каждой квартиры и разлетались по всей лестнице, когда люди выходили из дома. На каждой газете большими черными буквами было аккуратно написано имя владельца предприятия. Снизу стояла подпись «Это не реклама, а информация». Той ночью по дороге домой бабушка с Эльсой заехали на заправку и купили мороженое. Несколько дней спустя бабушка снова позвонила в редакцию бесплатной газеты и с тех пор больше никогда ее не получала. Эльса смотрела на газету, кружившуюся на ветру, и думала о том, что в этом вся бабушка. С недавнего времени ничто так не злило ее, как бабушкины штучки. «Туда или сюда?» Голос вспыхнул в темноте, будто факел. Эльса обернулась. Первый порыв был броситься ему в объятия, но Эльса сдержалась, боясь, что он может отреагировать так же, как волчье сердце. Альф засунул руки в карманы. Куртка скрипнула, и он посмотрел на дверь. «Туда или сюда? Подумай о других. Не ты одна любишь твою мать прогуляться перед сном». Эльса с Ворсом нерешительно посмотрели на Альфа. Тот, что-то ворча себе под нос, шагнул вперед и открыл дверь в подъезд. Эльса с Ворсом не отставали ни на шаг, хотя он и не звал их с собой. Повернув за угол и отойдя на приличное расстояние от окна Кента и Брит-Мари, Ворс попятился в кусты и зарычал так учтиво, будто давал понять, что ему надо поработать в тишине и спокойствии. Они отвернулись. Ворс в кустах вздохнул с облегчением. Кожаная куртка поскрипывала, а ее обладатель, судя по всему, не выражал особых восторгов от непрошенных спутников. Эльса кашлянула, пытаясь выдумать подходящую тему для разговора, чтобы Альф не ушел. «Как там твоя машина?» — спросила она, потому что слышала, как папа задавал этот вопрос, когда хотел поддержать беседу. Альф кивнул. И все. Эльса шумно вздохнула. «Что сказал аудитор?» — спросила она в надежде, что Альф начнет возмущаться, как это обычно бывает на встречах жильцов. Эльса давно заметила, что люди охотнее говорят о том, что им не нравится, чем наоборот. А если кто-то в темноте разговаривает, неважно о чем, то уже не так страшно. Когда она задала свой вопрос, в уголке рта у Альфа вздрогнула небольшая складка. Прежде такого с ним не случалось. «Этот грёбаный аудитор сказал, что владельцы решили продать грёбаные квартиры в собственность, если все грёбаные жильцы этого дома не будут возражать и придут к согласию». Эльса внимательно смотрела на складку в уголке рта. «Это хорошо или плохо?» Альф бросил на нее довольный взгляд. «Мы разве не в одном доме живем? Скорее решится гребаный конфликт в Палестине, чем жильцы нашего дома хоть в чем-то придут к согласию». Эльса поняла, о чем говорит Альф. Она читала про Палестину в Википедии и догадалась, что под жильцами Альф подразумевает маму и Брит-Мари. «То есть, если все жильцы дома станут собственниками, они захотят продать свои квартиры?» Складка в уголке рта исчезла, и лицо Альфа вернулось к первоначальному состоянию. «Захотят, не захотят. Не в этом дело, черт побери. Им просто придется». «Почему?» «Элитный район, дорогие квартиры. У большинства жильцов нет средств, чтобы потом расплатиться с гребаным кредитом». «Тебе придется переехать?» «Возможно». «А маме с Джорджем?» «Откуда я знаю?» Эльса задумалась. «А Ленард и Мот?» «Вопросы из тебя так и сыплются». «Что ты здесь делаешь, если не хочешь со мной разговаривать?» — пробурчала Эльса. Куртка Альфа скрипнула в направлении сидящего в кустах Ворса. «Что уж, погулять спокойно нельзя, твою мать. Вы сами за мной увязались». Эльса сделала бровки домиком. «Тебе никто не говорил, что ты слишком много ругаешься? Папа считает, это свидетельствует о бедном словарном запасе». Альф посмотрел на Эльсу, а Эльса на Альфа. В кустах зашуршал Ворс. Альф перевел взгляд на часы, потом сунул руки в карманы куртки. «Ленард и Мот переедут. Девушка с мальчиком с грёбаного нижнего этажа, наверное, тоже. Про чёртову психологиню, у которой ты вчера побывала, понятия не имею. У неё, небось, грёбаная куча денег у этой грёб... Альф осёкся. Он пытался взять себя в руки, как мог. У этой женщины. У неё наверняка куча денег у этой женщины. Ему приходилось взвешивать каждое слово. Что об этом думала бабушка? В уголке рта у Альфа снова мелькнула складочка. Обычно ее мнение было противоположным тому, что считала Брит Марии. Эльса рисовала ботинком на земле маленького снежного ангела. Может, это и хорошо? Если у всех будет право собственности, они смогут переехать куда захотят. Нам и здесь хорошо. У нас все прекрасно. Это, черт побери, наш дом. Мимо пронеслась газетенка, которую Эльса видела в окно подъезда. А может, уже другая. На секунду она застряла у нее в ногах, потом умчалась дальше, будто маленькая и злобная морская звезда. От этого внутри у Эльсы снова вскипела ярость. При мысли о том, на что была способна бабушка только ради того, чтобы ей в ящик не клали бесплатных газет. Эльса ужасно злится, потому что в этом вся бабушка. Она ведь делала это ради Эльсы. Типично для нее. Все ради Эльсы. Сама-то бабушка любила эти газеты. Она сминала их и клала в ботинки после дождя. Но однажды Эльса прочитала в интернете о том, сколько деревьев уходит на то, чтобы изготовить бумагу для одной единственной газеты. И сделала таблички для почтовых ящиков мамы и бабушки, потому что Эльса — фанат экологии. Но газеты все равно клали им в ящики. А когда Эльса звонила в редакции, там лишь смеялись. А зря. Над бабушкиной внучкой смеяться опасно. Бабушка ненавидела экологию, но была человеком, с которым можно пойти в разведку. И ради Эльсы она могла стать террористом. И за это Эльса больше всего злилась на бабушку, потому что не хотела ее прощать. За все остальное. За ложь, и за то, что она оставила маму, и за то, что она умерла. Но до чего сложно злиться на того, кто ради тебя готов был стать террористом. Эльса понимала, что злиться не следует, и от этого становилось все злее и злее. На бабушку даже разозлиться как следует невозможно. Даже в этом она не похожа на нормальных людей. Эльса молча стояла рядом с Альфом и моргала так, что заболели виски. Альф делал вид, будто ему на все наплевать, но Эльса заметила, как он посматривает в темноту, будто что-то ищет. Он смотрел по сторонам, как это делают волчье сердце и ворс, как будто он тоже ее охранял. Эльса присмотрелась к Альфу, пытаясь определить его место в бабушкиной жизни. Вставить его туда, как пазл. Бабушка не особенно много о нем говорила, но любила повторять. «Этот парень не может оторвать ноги от пола. У него подошвы стерты до дыр». «Ты хорошо знал мою бабушку?» Куртка скрипнула. «Что значит хорошо? Мы, твою мать, были соседями. Вот и все». «Тогда что ты имел в виду, когда приехал за мной на такси? Почему ты сказал, что бабушка тебе никогда бы не простила, если бы ты оставил меня?» Куртка снова скрипнула. «Я имел в виду, черт побери, ничего я не имел. Просто мимо проезжал, черт побери». Голос у него стал каким-то беспомощным. Эльса кивнула, изображая сочувствие, но Альфу это совсем не понравилось. «А сейчас ты что здесь делаешь?» — продолжала подкалывать Эльса. «Можно подумать, черт побери, можно подумать, что только вы с этим самым...» Носком ботинка Альф показал на ворса. «Имеете право здесь гулять». «No problem», — кивает Эльса с преувеличенной серьезностью. Куртка скрипнула на всю улицу. «Не могу смотреть, как ты со своей псиной шляешься тут по ночам. Твоя бабушка, черт по...» Альф осекся. Что-то буркнул себе под нос, вздохнул. «Твоя бабушка никогда бы мне не простила, если бы с тобой что-то случилось». И, кажется, тут же пожалел. Эльса промолчала, только снова кивнула и изо всех сил попыталась удержаться от следующего вопроса, но ничего не вышло. «Вы с бабушкой занимались этим делом?» — спросила Эльса, выдержав более чем приличную, на ее взгляд, паузу, которая на самом деле длилась секунд 30. Альф посмотрел на нее так, будто она только что кинула ему в лицо желтым снежком. «А ты не слишком мала, чтобы о таком спрашивать?» «Что поделаешь, я для многого слишком мала, но у меня пытливый ум», — ответила Эльса. Альф что-то буркнул себе под нос. Кашлянув, Эльса продолжила. «Как-то раз, когда я была маленькой, мама хотела объяснить, чем она занимается на работе, потому что папе никак не удавалось это сделать. Мама сказала, что она следит за финансами, считает, сколько денег есть у больницы и что они на это могут купить. Это серьезное дело. Ничего сложного в этом не было, и я не поняла, почему папа не смог этого объяснить. Однажды я была у мамы на работе и встретила там ее сослуживца Микки. А в другой раз нас всех позвали в больницу на праздник для сотрудников и их семей. И кто-то спросил у меня, чем занимается мама. Я сказала, что она занимается этим делом с Микки. Но папа этого не понимает». Альф с усталым видом похлопал себя по уху, как будто туда что-то попало. Эльса неуверенно кашлянула. «Все не так просто», — сказала она уже более решительным голосом. Альф взглянул на часы. Эльса повысила голос. «Я смотрела телесериал, в котором двое занимались этим делом, так что я в курсе, что это значит. И я думаю, что у вас с бабушкой именно оно и было». Альф вздохнул с облегчением, надеясь, что теперь вопрос исчерпан, но Эльса так просто не сдавалась. «Так да или нет?» «Ну что, как там твоя псина?» «Некоторым на работу пора», — мрачно сказал Альф, глядя в сторону кустов. Эльса задумчиво посмотрела на него. «Знаешь, а ты в бабушкином вкусе. Ты чуть моложе ее, но пока не слишком старый. Ей всегда нравились полицейские твоего возраста, те, которые были слишком старыми для полицейских, но все равно не уходили на пенсию. Ты, конечно, не полицейский, но ты как раз в меру старый. Понимаешь?» Альф понимал, но не вполне. Похоже, у него начиналась мигрень. «Эй, собачка, тебе стоит пересмотреть свой рацион!» Проворчал он ворсу и помахал рукой перед носом, когда тот вышел из кустов. У ворса было такое оскорбленное выражение морды, какое может быть только у ворса, когда он обожает печенье, но вынужден довольствоваться одной маленькой баночкой в день. Наконец Альфу удалось отмотаться от дальнейших расспросов. Они гуськом зашли в подъезд. «Армией это не назовешь, но все же», — думала Эльса, и темнота становилась не такой уж и страшной. Перед тем, как расстаться, они немного постояли между входом в гараж и дверью в подвал. Царапая пол башмаком, Эльса спросила: «А что за музыку ты слушал, когда мы ехали домой? Это была опера?» «Твою мать! Еще вопросы будут!» «Ну, извините, уже и спросить нельзя», — обиделась Эльса. Альф застонал, остановившись в дверях. «Вот же черт по... Да, это была гребаная опера!» «А на каком языке?» «На итальянском». «Ты знаешь итальянский?» «Да». «По правде?» «А как его еще можно знать?» — удивился Альф. «Ну, в смысле, прямо хорошо знаешь, свободно», — уточнила Эльса. Альф посмотрел на часы. Куртка скрипнула. Он перевел взгляд на ворса, пытаясь сменить тему. «Подыщи ему местечко получше, иначе рано или поздно кто-то его найдет». «Так ты знаешь итальянский или нет?» — снова спросила Эльса, потому что совсем не хотела менять тему. «Достаточно, чтобы понимать оперу. Будут еще вопросы, твою мать». «То есть ты можешь петь на итальянском, как оперный певец?» — подбодрила его Эльса. «Что за бред?» «О чем пелось в той опере, которую мы слушали в машине?» — не отставала она. Альф взялся за ручку двери. «О любви. Эти чертовы оперы всегда о любви». «О любви» Альф произнес с таким выражением, будто речь шла о бытовой технике или анкерах-шурупах. «Так ты был влюблен в мою бабушку?» — крикнула Эльса ему вслед. Но Альф уже скрылся, как следует хлопнув дверью. Эльса улыбнулась. Ворс тоже. Она была почти уверена. А когда улыбаешься, бояться темноты и теней уже практически невозможно. «Кажется, Альф стал нашим другом», — шепнула она. И Ворсу тоже так казалось. «Он, конечно, зануда, но добрый. Он никому про тебя не сказал и не бросил нас в темноте. Все-таки хорошо иметь друга». Ворс явно был с ней согласен. «А друзья нам еще понадобятся». Бабушка не сказала, чем кончится сказка. Ворс ткнулся носом ей в шею. «Я скучаю по волчьему сердцу». Эльса уткнулась в Ворса. Похоже, Ворс тоже скучал. Впрочем, не сильно.